Но рано или поздно до нас доходит, что и это далеко не полный ответ на вопрос. Потому что если бы речь шла только о состоянии сознания, мы бы бродили по городу как безумцы, утратившие связь с реальностью, не видя и не слыша ничего вокруг. Ну или не бродили бы, а сидели бы все в том же подвале, мирно галлюцинируя вдали от посторонних глаз. Однако, когда мы уходим на темную сторону, мы оказываемся там целиком, со всеми потрохами. Наши бесчувственные тела не валяются где-нибудь в укромном месте, кротко ожидая возвращения сознания. На этом месте следует сделать вывод, что природа темной стороны – явление не просто неизвестное, но непознаваемое. Взаимодействовать можно, понять – нет. Впрочем, однажды я доразмышлялся до того, что темная сторона – это особое состояние материи, и то, что кажется нам дорогой туда, на самом деле процесс нашего преображения, то есть перехода в иное состояние не только сознания, но и материи. Тогда, помнится, даже сэр Шурф счел мою формулировку достаточно точной, а он в этом смысле придирчив, как никто. Поэтому будем считать мою гипотезу рабочей. И, кстати, она прекрасно объясняет, почему большинству новичков нужны все эти долгие блуждания по подземельям, а, например, Джуфин в свое время мог провалиться на темную сторону помимо своей воли, просто не в меру развеселившись. А лучший в мире нюхач Нуминорих безошибочно проходит туда по запаху. У каждого свой способ превращаться. Вот и все. Стыдно признаваться, но мне до сих пор проще всего попасть на темную сторону, вслазь поблуждав по подвалам. На худой конец просто по городским улицам, постепенно впадая в транс на ходу. Так уж я привык. Ну или чтобы кто-то более опытный отвел за ручку. Вообще идеальный вариант. Я все-таки ужасный консерватор, хотя большинство знающих меня, услышав подобное признание, начинают ржать. Как бы мне хотелось, чтобы они были правы. В отношениях с темной стороной моя приверженность к привычкам особенно сильно мешает делу. Теоретически мне вполне достаточно просто высказать желание, чтобы сразу оказаться там. Но между этой прекрасной теорией и практикой всегда встает мое представление о том, как правильно. И мое же понимание, что на самом деле никакого правильного и неправильного нет и быть не может, почему-то не разрушает эту искусственную преграду. Проще всякий раз, как припечет, по подземельям бродить, чем преодолеть собственную привычку. Знаю, насколько это глупо, особенно в моем случае, потому что, по идее, я не просто человек темной стороны, один из немногих, обладающих способностью туда попасть, а что-то вроде ее детали, отвалившейся и закатившейся в обыденный мир людей, но всегда сразу встающей на место, стоит только вернуться домой. Во всяком случае, все тот же Нуминорих утверждает, будто я пахну в точности, как темная сторона, и глупо было бы не доверять его свидетельству. Я все время повторяю «глупо, глупо», потому что на тот момент это определение наиболее точно описывало мое поведение в отношениях с темной стороной. И вот прямо сейчас, сидя на подоконнике своей спальни, я решил, что с этим пора завязывать. У меня должен быть свой способ легко попасть на темную сторону в любой момент, когда понадобится, не затрачивая на это час-полтора, которые, между прочим, на дороге не валяются. Черт знает, каких дел можно за это время наворотить. Я сидел, смотрел через распахнутое окно вниз на маленькую площадь мохнатого дома, получившую имя в честь моего жилища, на расходящиеся от нее в разные стороны улицы закрытых глаз всех забытых королей, и сияющую, разглядывал разноцветные дома, невысокие деревья, ползущие по узким мостовым амобилеры и бегущих по своим немилосердно ранним утренним делам прохожих. Старался вообразить, как все это выглядело бы на темной стороне. Ни амобилеров, ни людей там, ясное дело, нет и в помине. Дома не просто темные, а как бы светятся густой темнотой. Зато камни мостовых сияют, как фонари. Потоки воздуха окрашены в самые разные цвета, земля прозрачна, как вода, а небо кажется твердым, потрескавшимся от времени, и сквозь эти щели пробивается невидимый глазу упоительный, почти непереносимый для человека свет. Ну, считается, что непереносимый. Мне-то как раз нравится, — подумал я, задрав голову к небу и с наслаждением подставляя лицо лучам незримого солнца темной стороны. Естественно, все у меня получилось. И на кой черт было так долго тянуть? Неведомо.